20. Вынь, дружок, из кивота лик пречистой жены, вставь семейное фото, вид планеты с луны. Снять нас вместе, мордатый, не сподобился друг, проморгался глядатый, в общем, всем недосуг.